А тебе, доча, не это главное? Ты, что ли, даром с кабаном?» — взбеленилась цыганка. Кира отвернулась, чувствуя тошноту, глупости все это. Вот если бы некто всезнающий смог открыть, кто убил Алку, кто невероятным образом вмешался в Кирину жизнь и одним рывком перевернул ее, как Архимед, получивший точку опоры, за это Кира не пожалела бы хоть обе ручки позолотить, даже Роллекса своего не пожалела бы. Машинально взглянув на свое запястье, Кира к своему ужасу обнаружила, что вопрос так не стоит. Никогда ей не выяснить, жалко стало бы отдать местному Нострадамусу золотые часики с хрустальным стеклышком или нет. Они исчезли. О, Господи, ее Роликс, уникальный, сделанный по специальному заказу щедрого Мейсона Моррисона, который едва не спятил, когда понял, что добыча ускользает из рук, и готов был на все, чтобы произвести на Киру с Алкой неизгладимое впечатление. Синее кольцо на циферблате, а в нем золотисто мерцают инициалы. Да, это они, Кирины часы, а у Алки точно такие же, только буковки серебряные. Мейсон мгновенно просек, кто есть кто в их тандеме, поэтому Алка, помнится, осталась не очень довольна подарком, пока не расщухалась, сколько он стоит. И вот это сокровище тю-тю. Кира пошарила вокруг себя рукой. Пляжной корзинки на нарах не было. И юбка как-то подозрительно болталась. Ах, вот что, с нее сняли ремешок. Вообразив, какую дуру она там перед Полторацким и Миколою сваляла, хлопнувшись в обморок, Кира едва не зарыдала от унижения. С нее, значит, с бесчувственной сняли часы, поясок, отобрали вещи. Понятно, по протоколу положено. Небось и опись составили. Представив, как лапы Миколы ползают по ее талии, Кира содрогнулась. Они вообще могли сделать с ней что угодно эти. Отчаявшись найти подходящее определение как в русском, так и в английском языках, Кира в бессильной злобе замотала головой. Это же надо додуматься только, брякнуть, будто она убила Алку. И ей даже никакого вопроса не задали, с кем, мол, ваша подруга сегодня проводила день, где именно. Это же элементарно. С другой стороны, если Кира свалилась без чувств, элементарное переходило в разряд невозможного. А что она могла сказать вообще, даже будучи в сознании? Что Алка отправилась на заповедный Карадаг с новым любовником? И что Кире известна всего одна его примета — белый джип? Ну что ж, это немало. Однако только в нищем Коктебеле, в точности, как в богатых Арабских Эмиратах, джипов таскается туда-сюда по дорогам несчитано. Для новых хохлов это нынешним летом последний прикол. Так что примета ненадежная. Но еще одно о предполагаемом злодее известно. Алка обещала, что при виде его Кира упадет. Но существует только один совершенно определенный тип мужчины, от которого у Киры начинали подкашиваться ноги. Точнее сказать, представитель противоположного пола должен соответствовать как минимум шести условиям. Пол однозначно мужской, без малейших признаков разноцветия. Столь же непререкаемыми были требования насчет роста, комплекции, цвета глаз и волос. Впрочем, жизнь уже успела научить Киру, что эталоны существуют только в науке, а в быту частенько приходится поступаться тем или иным. Одно условие чаще других подвергалось сомнению и пересмотру, и постепенно Кира вовсе перестала его выдвигать. Ее сексуальный опыт, не больно-то большой, но и не слишком убогий, гласил, что такого мужчины просто нет на свете. А те бабы, которые направо и налево трещат, будто что-то чувствуют в постели, кроме ответственности за блаженство партнера, врут, как сивые кобылы».